Этап шестой. Оценка по достоинству. Как-то раз мы решили позвонить в LL Bean, сделать заказ и задать вопрос. Набрав номер, мы услышали: «Добро пожаловать в LL Bean. Меня зовут Терри». Оставив заказ и немного поболтав с Терри, мы спросили, почему все в вашей компании так заботливо относятся к клиентам? Почему вы сами, Терри, столько души вкладываете в работу? Этот вопрос показался нашей собеседнице странным. Все равно, как если бы мы спросили, почему вы дышите. И вот что она нам ответила. «Все дело в нашем президенте. Я знаю, что и он, и другие менеджеры ценят нашу работу, а не воспринимают ее как нечто само собой разумеющееся. Это проявляется в мелочах. В раздаче работникам сока и печенья в самый напряженный период перед Рождеством, в похвалах, благодарностях, визитах президента в наш офис. Я нашла эту работу по объявлению, но оказалось, что это не просто работа. Я знаю, что компания нуждается во мне». Если вам достаточно посредственного результата, не замечайте своих сотрудников, не показывайте, что цените их работу, относитесь к ним как к батракам. Но если ваша цель – стабильный тактический успех, делайте все, чтобы люди видели, что их уважают и ценят. И это не так уж трудно. Бесхитростная, искренняя, неподдельная признательность, что может быть более очевидным и простым? Признательность должна выражаться в трех основных формах – неформальной, финансовой и в виде поощрений и наград. Неформальная признательность. Руководители вашей компании должны владеть приемами установления личного контакта и навыками общения. Выражение неформальной признательности должно быть своевременным и постоянным. Люди должны чувствовать, что их ценят всегда, а не только во время обсуждения результатов работы или на церемонии награждения лучших сотрудников. Вы же не ждете Дня Святого Валентина, чтобы показать своей жене, как она вам дорога. В коллективе, как и в семье, отношения строятся на каждодневном выражении уважения и признательности. Поощрение и награды. Исследования Херцберга показали, что признание – это второй по важности мотивирующий фактор удовлетворенности работой после ощущения достигнутого успеха. Установите награды за обслуживание клиентов, за качество, высокие результаты в продажах или за какие-то другие достижения, которые вам кажутся важными. Вы можете учредить редкие, очень престижные награды, как, например, «Золотой сокол» в компании Federal Express, который вручается за особо выдающиеся достижения. Кроме того, можно учредить награды попроще. У Federal Express есть награда «Браво», которая вручается сотням сотрудников за отличную работу. Вручайте сотрудникам специальные отличительные знаки, значки, бэджи. Сообщайте коллективу о достижениях отдельных сотрудников. Пишите об этом в газете компании. Говорите на собраниях. Финансовые поощрения. Это свидетельство высокой оценки работы сотрудников. Дайте руководителям разных уровней возможность в течение года выписывать небольшие премии своим подчиненным. Особенно важно, чтобы это происходило на протяжении всего года. Люди часто ожидают получения бонуса или премии в конце года, но такое поощрение не всегда выражает ваше особое отношение к результатам работы конкретного сотрудника. Но представьте, что почувствует ваш сотрудник, получив письмо такого содержания. «Мы понимаем, как нелегко было вашей семье во время рождественских продаж, когда вам пришлось работать сверхурочно. Мы ценим ваши усилия. Пригласите своего мужа и детей в любой ресторан по вашему выбору и просто принесите нам чек. Браво!» Или, например, как будет рад молодой программист, сняв трубку телефона и услышав голос президента компании. «Я звоню, чтобы сказать вам, что вы великолепно справились со своей работой, исправив ошибки в программе перед самой выставкой. В результате наш продукт выглядел отлично. Я распорядился перевести на ваш счет 100 акций нашей компании. Так держать». Такие поощрения обойдутся компании недорого, но психологический эффект от них огромен.